Глава 6. За спиной нарастает шелест травы, цепляющий Олега за ноги. Еще издали он окликает нас и громко спрашивает, много ли мы наработали. В голосе его вибрируют лучи солнца, и мне неожиданно становится весело и легко. Я запрокидываю голову и гляжу на Олега снизу вверх. Облака над нами настолько плоские и блестящие, что кажутся плывущими по воде пластинками слюды. Странно, что до прихода Олега я этого не замечала. Его тело тянется долго-долго и уносится в зовущее небо. Мне никогда не дотянуться до этого светлого лица. Он садится рядом и приподнимает короткий хвостик будущей гирлянды. «Не густо!» Подскакивает Илюша и тычет ему в лицо свое изделие. «А у меня больше, смотри!» Руки Олега одновременно поглаживают пушистые волосы мальчика, поправляя свитые стебли, отряхивая с моего подола цепкий листок. Я завороженно гляжу за их движениями, будто оставляющими в воздухе зашифрованные письмена, которые мне никогда не прочесть. Заметив во мне перемену, Олег заглядывает в глаза. «Что стряслось?» «Трава!» — бурчу я. «Весь сарафан измазала». Он внимательно разглядывает пятно цветочного сока и прочувственно причмокивает. «Какая жалость!» Отдает он себе отчет или нет, но в его тоне звучит насмешка. Испорченный сарафан кажется ему таким пустяком. «Ненавижу», — говорю я про себя. «Что я здесь делаю?» — завожусь я. «Может, Писарь не поехал в Андреевку, а вернулся в город? Чего ради я от него прячусь? Там моя сестра, она ждет меня. Она бы и без вас не дала меня в обиду. Там целая куча других женщин. Уж они бы с радостью отыгрались на этом дураке перуанце». «А почему его так зовут?» — удивляется Олег. Но я не расположена к длинному повествованию. «Дурак, потому что», — повторяю я, — «и кличка дурацкая. Правда, это мой брат придумал». «Брат? Ты же все твердишь, что у тебя сестра». «И сестра, и брат. Всего навалом». «А мы тоже как братья», — встревает Илюша. «Я и Тайсон, и Сухарик, и Серый». «От такого братца, как Серый, удавиться можно». Брови Олега рывком сходятся, и над переносицей опять проглядывает неровная ложбинка. «Ты ничего не знаешь о Сером», — говорит он почти сурово. «Этот мальчик мне очень помог». В расширенных глазах Илюши пульсирует крик «Не выдавай!». Я чуть заметно киваю, и он понемногу успокаивается. «Чем же он так помог?» — равнодушно спрашиваю я. «Разве он вообще способен помочь?» Олег задумчиво крутит в руках начатую гирлянду, то и дело быстро поднимая на меня глаза. Потом говорит Илюша. «Жара какая!» А я не догадался воды захватить. «Будь другом, принеси во фляжке». Мальчик бросается выполнять поручение с таким жаром, что, кажется, способен ложиться в минуту. Трава с испуганным шорохом расступается перед ним и с облегчением выпрямляется. Я смотрю малышу вслед, но чувствую на себе неотступный взгляд Олега. «Ну, что еще?» Я поворачиваюсь, готовая испепелить его, если потребуется. Но тут он неожиданно проводит теплой рукой по моей шее и подхватывает косу. Когда я подходил сзади, мне показалось, что это моя дочь каким-то образом оказалась на этой поляне. Она тоже так заплетала волосы. Губы у него двигаются с трудом, будто после анестезии. В таких случаях мне обычно не терпится досказать за человека, но тут я почему-то теряюсь. У нас в переулке живут родители одного парня, погибшего через несколько лет после армии, но по ее вине. Я стараюсь обходить их стороной, потому что говорить с ними на какую бы то ни было тему кажется чудовищным. Но Олег умолкает, и я принуждаю себя произнести. Что с ней случилось? Она разбилась. Губы все еще плохо его слушаются. Я убил ее. Я замираю и боюсь вдохнуть. Вот влипло, думаю в панике, но мой упрямый мозг настойчиво указывает на противоречие. Так она разбилась? Или ты убил ее? Наверное, следовало бы взять его за руку и сделать брови домиком, но я не умею этого. Она разбилась из-за меня. Я возомнил себя дедалом, но посмел забыть, что случилось с Икаром. Как это? Мой голос звучит чересчур требовательно, однако иначе от него ничего не добиться. Я подарил ей парапланер, а она не справилась с управлением. Давно мне так откровенно не врали. Даже не пытаясь скрыть возмущение, я переспрашиваю. «Что ты ей подарил?» «Парапланер. Ты не знаешь, что это такое?» Знаю, и даже знаю, сколько примерно он стоит. А ты хоть представляешь это? Конечно, я же сам платил за него. Правда, это было уже больше года назад. Наверное, цены здорово выросли. Мне уже становится смешно. Хочешь сказать, что у тебя была такая куча денег? Он коротко кивает и некрасиво морщится. Ты что, грабил банки? Нет, вяло говорит он. Я делал телевизионную рекламу. Ты делал телевизионную рекламу? В его бормотании клокочет отвращение. Будь она проклята. Я ничего не понимаю. Что же ты делаешь в этой глуши? Лечусь, не задумываясь, отвечает Олег. От чего? От боли. От телевидения. От пьянства. С ума сойти. Я все еще не могу поверить. Я и сам иногда не верю. Если бы не Серый, я бы погиб следом за ней. Может, так было бы и лучше. Он умеет снимать похмельный синдром? Я спохватываюсь, что выдала Илюшу. Но Олег только отмахивается, не вдумываясь в мои слова. «Это не главное. Если бы она меня не простила, то все остальное не помогло бы». «А как ты узнал, что она тебя простила?» «Она...» Он останавливается и глядит на меня почти с ужасом. Его лицо становится далеким и похожим на мираж, словно корабль на горизонте. Если протянуть руку, она свободно пройдет сквозь зыбкие глаза. Почему Лиде не хватило смелости коснуться своего пасечника? Все пасечники живут лишь в наших мечтах. Я резко выбрасываю руку и утыкаюсь пальцем в мягкую щеку. Хотя Олег отшатывается, я успеваю уколоться о светлую, невидимую глазом щетину. «Ты что?» — вскрикивает он и сердито трет лицо. «Что это за выходки-то?» «Ты настоящий!» — глупо шепчу я. «Конечно, настоящий! Я что, на привидение похож?» «Да что с тобой на самом деле?» Он больше не сердится. Его ладонь ласково приглаживает мои волосы. Когда-то отец любил гладить меня по голове. Я читала вслух из учебника, а он подходил сзади и долго поглаживал меня. Это было так приятно, что у меня начинал заплетаться язык. Но я мужественно справлялась с ним, чтобы отец не убирал руку. «Что с тобой?» — встревоженно повторяет Олег. Его ладонь наливается теплой тяжестью. Я подумала о доме. Он глядит на меня печально. Ты любишь свой дом? Ненавижу. И я не дождусь дня, когда вырвусь из этой горьковской ночлежки. Так ли уж там плохо? Еще хуже. Где же ты хочешь жить? В Англии, в Лондоне. Почему не в Париже? Я думал, все девушки мечтают о Париже. Все девушки сейчас мечтают о Штатах. Но я хочу в Англию. Наверное, моим дорогим братцу и сестрице все же удалось отвратить меня от всего американского. «Тебе будет тоскливо в Англии», — говорит Олег, машинально обрывая желтые головки цветов. «Шутишь? Лондон — столица панков и хиппи. В Англии родились все лучшие рок-музыканты. Там можно перебеситься в молодости и достойно зажить в зрелости». Олег нехотя соглашается. «Может, ты и права. По крайней мере, там нет войны и бешеной инфляции. А об английской мафии ты когда-нибудь слышал? Да это идеальная страна для жизни. Но только жить мы там не сможем». «Почему это?» «Там все время идет дождь». «Байки это все». «А еще мы не можем жить, не страдая. Наверное, все русские мазохисты». «Чушь», — уверенно заявляю я, но вижу, что его мне не убедить. «Я не мазохистка, это уж точно. Я не желаю изо дня в день слушать о взрывах в метро и заказных убийствах. Когда я задумываюсь об этом всерьез, мне выть хочется, и я ничуть не благодарна родителям за то, что они вырастили меня в этой стране. Разве они не могли уехать? Отец мечтал об этом, я знаю. Но мать струсила шагнуть в неизвестность». Он посмотрел на меня с упреком. «При чем здесь трусость? Почему ты не допускаешь, что она просто любила свою родину и верила, что живет в лучшей стране в мире?» «С чего ты взял?» «Потому что я и сам верил в это». «Даже странно слышать». «Еще бы. Ты человек другой эпохи». «А говоришь ты совсем как я. Еще бы». «Вот это и называется связь эпох». Насмешливо щурится Олег, и его ладонь опять находит мои волосы. «Знаешь, благодаря тебе я понял, как мало разговаривал со своей дочерью. Я даже не узнал, в какой стране она мечтала бы жить». Сама не понимая зачем, но я начинаю рассказывать о себе. Просто не замечаю, как мысли набирают звук, а воспринимания обличаются в словесную определенность. Младенческий запах тополей и набрякшая штукатурка, роман брата и глаза сестры, мое безупречное произношение и бабушкин дом — все смешивается, переплетается еще живой гирляндой, у которой уже оторваны корни. Умолкаю также внезапно и потерянно гляжу на Олега. Незнакомая с приступами откровенности, я чувствую себя опустошенной. Хочется только одного, чтобы Олег признался, что задумался и ничего не слышал. Но он говорит, разглядывая пожухшие одуванчики. «Если бы ты знала, как я тебе благодарен». «За что?» — силюсь спросить я, но у меня больше нет голоса. «Ты не похожа на человека, готового выболтать все о себе первому встречному. Ты даже представить не можешь, как важно, что ты смогла довериться мне. Для меня важно». «Я и сама не знаю, с чего бы это, честно признаюсь я». Но Олег упрямо качает головой. «Не имеет значения, почему. Вернее, главное, что без причины. Главное, интуитивно». Я через силу усмехаюсь. «Неприглядная получилась картина. Сестра часто повторяет, что я чудовище. Сатана всегда рядится под ангела. Ты этого не делаешь». «Зачем сатана рядится? Он и есть ангел, только падший. Страшно не то, что падший, а то, что не раскаявшийся». «Тебе-то в чем каяться? Разве ты мог знать, что она не справится с управлением? Ты ведь хотел сделать подарок». «Себе!» — выкрикивает он. К его лицу приливает кровь, и он становится страшным. «Я свое тщеславие хотел потешить, чтобы моя дочь парила над городом, а все любовались бы и думали, какой у нее замечательный отец и как он богат. Я был четвертым ребенком в семье и все детство ходил в обносках. Я хотел, чтобы моя дочь имела все. Она расплатилась за меня, понимаешь? Жизнью мой грех искупила». Он так кричит, что в голове у меня все путается. Никто никогда так не кричал на меня. Поэтому мои слова звучат таким диссонансом, что Олег сразу приходит в себя. «Моя сестра учит, что нельзя говорить собеседнику «понимаешь». Этим ты ставишь под сомнение его умственные способности». Он хлопает короткими ресницами и силится понять мои слова. К его коже постепенно возвращается нормальный цвет, и тогда Олег начинает хохотать. Теперь я пугаюсь, что он задохнется. Так его душит смех. Я опять теряюсь. Мне совершенно не смешно. Однако сидеть и бестолково разглядывать его тоже как-то неловко. Я выдавливаю смешок, Олег подхватывает его и опять закатывается. Но в следующий момент у меня окончательно пропадает охота смеяться. Олегу весело. Он не видит того, что вижу я. Из угрюмого ельника, крадучись, выходит человек и замирает, услышав смех. Напрягаю зрение, и мои глаза подтверждают то, что я почуяла и без их помощи. К нам пожаловал Серый.